бы ты меня. Чем же я вас, тетушка, гневлю? А тем. Все-таки чем же? Вот этими своими разговорами. Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла выдержать. Вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал: «Ну, здравствуй». «Здравствуй», — чуть слышно ответила Дуняшка. «Ступай воды принеси», — тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь. Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка, потом затушил в пальцах окурок, спросил: «Чё вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?» Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная. «Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза!» — сказала она. «И ты у меня еще спрашиваешь? Душегуб ты!» «Это какой же я душегуб?» «Истинный! Кто Петра убил? Не ты?» «Я». «Ну вот. А после этого кто ж ты есть? И ты идешь к нам? Садишься, как будто...» Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала: «Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?» Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал: «Не с чего моим глазам зажмуряться. А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим. На то она и война. Свата Коршунова, старика Мирного убивать — это тоже война?» «А как же, — удивился Мишка, — конечно, война. Знаю я этих Мирных. Такой Мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях. Самое такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война началась. Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые Мирные, а ты говоришь, душегуб. Тоже нашла душегуба. Я, бывало, ягненка или поросенка не могу зарезать, и зараз знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут. И то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы не слыхать и не видать». «А свата?» «Дался вам этот сват!» — досадливо перебил Мишка. «От него польза была, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел. Ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей. Животную не могу убить. Может, со зла только. А такую, вы меня извиняете, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, могу сколько угодно. На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая». «Через эту твою твердость ты и высох весь», — язвительно сказал Ильинична. «Совесть, небось, точит». «Как бы не так», — добродушно улыбнулся Мишка, — «станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша...» «Какая я тебе мамаша?» — вспыхнула Ильинична. «Сучку кличь мамашей». «Ну, ты меня не сучи», — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. «Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком... За Петра не держи на меня сердце. Сам он нашел, чего искал. Душегуб ты, душегуб, ступай отсюда, зрить я тебя не могу», — настойчиво твердила Ильинична. Мишка закурил снова, спокойно спросил: «А Митрий Коршунов, сват ваш, не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь. А уж он-то душегуб настоящий, без подмесу. Не бреши. Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил? Об этом ты знаешь?»